Почему школьные знания не задерживаются в голове? Через 5 лет после окончания школы многие знания уже забыты напрочь. Часто больше половины школьной программы, сообщает печальные данные психолог Виктория Шиманская. Конечно, умение читать, писать остается, а вот то, что проходили на уроках биологии, химии, физики, геометрии, географии, забывается. Еще раз перечитайте цитату и проверьте на себе, что вы помните из уроков в средней и старшей школе. Была надежда на то, что когда понадобятся эти знания, они сами всплывут, вспомнятся. Где-то они ведь там на подкорке записаны. Ничего подобного, не всплывут. Я закончила университет с красным дипломом, прекрасно решала задачи по высшей математике, признается Виктория. А сейчас помню только, что интеграл – такой элегантный значок. Выходит, что из 10 лет, округляем для удобства, проведенных за партами, эффективными оказались от силы год-другой. Лучшее время жизни, детство и юность мы просиживали в тех самых классах впустую? Ведь все самые счастливые и солнечные воспоминания, как правило, не связаны с занятиями, а с тем, что было до или после них. То есть мы ярко жили на каникулах, а уроки – вычеркнутое время? У нынешних выпускников эффективность проведенного в школе времени еще меньше. Информации много, и всю ее стараются впихнуть в подростковую голову, потому что так надо. В результате у ребят в голове образовался дуршлаг. Лишнее проскакивает через дырочки, нужное остается. Хотя и оно задерживается ненадолго. Задай через год-два тому, кто сдал ЕГЭ на высокие баллы, какую-нибудь задачку из того же экзамена. Спрашивали чуть-чуть подросших отличников по географии, истории, литературе об элементарных вещах. В ответ удивление: «Мы же это сдали». Сдали, забыли. А что тогда осталось? То, что нужно для жизни. Мозг так устроен, оставляет нужное и важное. Вспомните старые компьютеры с маленьким объемом памяти. Нам приходилось нещадно стирать все лишнее. Кроме того, убирать подальше файлы, которыми мы не пользуемся постоянно. Потом эти файлы бывало трудно, а иногда и невозможно найти. Так же поступает и человеческий мозг. Это прежде всего эффективный процессор информации здесь и сейчас, и ему совершенно не свойственно удерживать ненужную информацию. Она просто мешает ему нормально функционировать. А разве то, что мы учили на уроках истории, физики, химии и прочих наук, ненужное и неважное? Ведь все это необходимо, чтобы понимать текущие события, открытия в науке и технике, живо интересоваться достижениями в археологии, астрономии, быть разными образованными, осмысленными избирателями, членами общества. И ведь было выделено столько времени, приложено столько усилий, результат практически нулевой. Проводились исследования, показывающие, что процент усвоения сказанного весьма низок. Знания не остаются, потому что не усваиваются. У каждого из нас имеются некоторые базисные знания, которые мы продолжаем помнить, и более того, отчетливо осознаем, как и при каких обстоятельствах их получили. Таким образом, имеет огромное значение, какими методами передачи материала пользуются учителя. Восприятие человеком информации осуществляется посредством его органов чувств. В этом отношении все они играют существенную роль, но зрение и слух выступают в этом отношении особенно важными, потому что посредством их человек получает основную часть информации. Именно в результате ограниченности остроты зрения человека в больших аудиториях таблицы, как правило, не выполняют своего назначения в качестве наглядного средства обучения. Дело в том, что данные в них обычно представлены слишком мелким шрифтом, что затрудняет их восприятие. Величина букв на доске также играет немаловажную роль. Результаты специальных экспериментов показали, что если учащиеся находятся от доски на расстоянии 3 метра, для нормального восприятия величина букв на доске должна быть не менее 2 сантиметров. При увеличении же этого расстояния до 6-7 метров буквы должны быть уже высотой не менее 5 сантиметров. Дети порой долго не осознают нарушения зрения и не могут сформулировать эту проблему так, чтобы взрослые побеспокоились прописать им очки. Автор был неуспевающим учеником в младших классах прежде всего, потому что ему банально не было видно, что учитель пишет на доске. Все казалось размытым, нечитаемым. Он думал, что это нормально, во всяком случае четкого осознания проблемы у него не было класса до пятого. Поэтому проверка зрения и слуха у всех учеников должна быть обязательной профилактической мерой с самого начала школьного обучения. Наилучшие результаты дает комбинированное воздействие визуальной и аудиальной информации, так как органы зрения и слуха увеличивают коэффициенты раздражителей, воздействуют на долговременную память. Исследования показали, что человек запоминает 15% информации, получаемой им в речевой форме, и 25% в зрительной. Если же оба эти способа передачи информации используются одновременно, он может воспринять до 65% содержания этой информации. Отсюда вытекает роль аудиовизуальных средств обучения – кино, учебное телевидение, компьютерные видеосюжеты в сопровождении речи и музыки. Согласно утверждениям Ананьева, через зрительную систему восприятие идет на трех уровнях – ощущение, восприятие и представление, а через слуховую систему – на одном уровне – на уровне представления. Это значит, что при чтении информация воспринимается человеком лучше, чем на слух, хотя надо признать, что известные индивидуальные особенности и кто-то воспринимает лучше на слух, чем при чтении. Визуал – человек, воспринимающий большую часть информации с помощью зрения. Аудиал – тот, кто получает основную информацию через слух. Кинестетик – тот, кто воспринимает информацию через другие ощущения – обоняние, осязание и другие – и с помощью движений. Эта классификация довольно грубая, но неплохо бы определять индивидуальные предпочтения ребенка перед началом и в процессе обучения. Установлено, что до 20% информации, поступающей через органы слуха, может утрачиваться, так как мысли человека текут 8-10 раз быстрее, чем речь. Кроме того, всегда присутствуют отвлекающие факторы, реакция на внешние раздражители. К тому же, через каждые 5-10 секунд мозг отключается на доли секунды от приема информации. Именно поэтому требуется повторение одной и той же информации различными способами и лексическими средствами. Вообще же, у каждого человека существует своя индивидуальная система сочетаний сенсорных каналов, посредством которых он и воспринимает в большей степени получаемую информацию. Восприятие человеком аудиальной информации в существенной мере зависит от свойств речи, как процесса практического применения языка в целях общения с другими людьми, в том числе и педагогического общения и форм ее выражения. Восприятие визуальной информации зависит от удобочитаемости текста, от его расположения на странице. Например, текст, напечатанный в узкий столбик, считывается медленнее, чем тот же текст, напечатанный более широким планом. Вертикальная линия текста считывается дольше, чем горизонтальная, хотя они могут быть равными по величине. На курсах Кригера автор всегда предпочитал вести уроки так, чтобы перед учениками был печатный, а впоследствии электронный вариант того, что преподаватель им рассказывает. Во времена повсеместного конспектирования это был своеобразный прорыв. Если собрать и проверить конспекты старшеклассников, можно найти огромное количество неточностей, ошибок, пропусков. И это еще в лучшем случае, если ученик записывал урок буквально под диктовку. Хотя некоторые отмечают, что самостоятельно записывая, лучше воспринимают материал. Для восприятия информации важен тип мыслительной деятельности. По данным нейропсихологов, 48% людей мыслят логическим путем и 52% – образным. При этом 24% логически мыслящих людей переходят к образному мышлению и 26% образно мыслящих людей переходят к логическому мышлению. Одному легче запомнить номера телефонов, другому – теорему, третьему – хронологию исторических событий. Большинство психологов считает, что сохранение того или иного материала в памяти человека тесно связано с характером восприятия мира, с типом мышления. Безусловно, необходимо попытаться определить тип мышления школьника и отслеживать его эволюцию, и на этой основе планировать индивидуальные задания, призванные поднять уровень понимания и запоминания материала. Восприятием принято считать целостное отражение мира, предмета, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. Оно представляет собой активный процесс, связанный с выдвижением гипотез. Различные люди могут увидеть разное, даже рассматривая один и тот же объект. Это относится и к слуховому восприятию, и к восприятию речи. То, что видит или слышит человек, определяется не целиком тем, что ему показали и сказали. Он может не только не расслышать того, что было сказано, но и услышать не то, что было сказано. На восприятие существенно влияет то, чего ждет человек. Чем выше для студента вероятность того, что появится именно этот стимул и именно в этот момент, тем эффективнее его распознавание, тем меньше времени требуется для его восприятия. Это обстоятельство нужно особенно учитывать в условиях, в которых есть те или иные помехи для рассматривания, изучения. Ограничение времени, недостаточно четкое, малоконтрастное, слишком мелкое изображение и так далее. Незнакомые для студентов термины преподаватель должен повторить несколько раз, записать, объяснить их значение. Обязательно провести ассоциативные связи, облегчающие крепкое запоминание. Например, классическое обозначение порядка цветов в спектре света – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый – каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В наши дни таких вспомогательных уловок можно много найти в интернете, да и у самих преподавателей имеется немало собственных ассоциаций для разных терминов и формул. Преподавателю необходимо помнить также о конкретном количестве наглядного материала на одно занятие. Этот вопрос целесообразно решать в соответствии с психолого-педагогическими задачами, стоящими перед данным занятием. Иногда это может быть одна тщательно подобранная иллюстрация, в других случаях несколько. Результаты специально проводимых экспериментов показали, что время, необходимое для операций сравнения наглядного материала, зависит от формы кодирования информации. Например, при графическом кодировании это время оказывается меньшим, чем при цифровом ее кодировании. Кроме восприятия информации, важнейшим показателем эффективности обучения выступает ее понимание. Сущностью понимания является способность человека постичь смысл и значение чего-либо, а также достигнутый благодаря этой способности результат. Понимание представляет собой достаточно сложный феномен, являющийся предметом изучения не только психологии и педагогики, но также и философии, истории, социологии и других дисциплин. Существует даже особая наука о понимании – герменевтика. Общие ее закономерности, применимые к процессам образования, составляют предмет сравнительно новой отрасли знания – психолого-педагогической герменевтики. Исследованиями в этой сфере установлено, в частности, что понимание информации протекает успешнее, если она предъявляется преподавателем в четкой логической последовательности. Теоретические положения иллюстрируются конкретными примерами, учебный материал излагается на доступном уровне с учетом имеющихся знаний и уровня развития мышления обучаемых. На восприятие информации обучение студентов существенное влияние оказывает состояние их здоровья, связанное с низкой реактивностью организма, его работой часто на предельных нагрузках, недосыпанием. Нехватка только получаса сна в сутки снижает работоспособность студента на 10-20%. Неудовлетворительному состоянию здоровья и чрезмерному утомлению обучаемых способствует также недостаток положительных эмоций, отсутствие удовлетворения результатами учебы, нарушение режима дня, гиподинамия, малоподвижность, самая тревожная болезнь века. Студенты подвержены также нервно-психическим заболеваниям. Причинами неврозов могут быть социально-культурные факторы, психологические факторы, связанные с взаимоотношениями студентов в различных микрогруппах, психолого-педагогические факторы, отражающие непосредственно воздействие образовательного процесса, адаптационные трудности, несоответствие уровня требований, авторитарность преподавателя, конфликтные ситуации с ним, психическое эмоциональное напряжение, повышение нервозности в период проведения контрольных и экзаменов, чрезмерно большой объем информации, дефицит времени, снижение уровня мотивации к учебе из-за неудовлетворенности методами преподавания и другие. Учитывая все это, преподаватель должен помочь студентам научиться пережить все эти трудности, активизируя адаптационные возможности организма студента, правильно организуя процесс восприятия, освоения и воспроизведения информации, способствуя развитию их интереса к изучаемой дисциплине. Таким образом, успешность обучения и воспитания во многом зависит от преподавателя, от его умения сочетать профессиональные знания со знаниями педагогики и психологии, учета психофизиологических закономерностей восприятия информации студентами. Владея ими, преподаватель сможет организовать познавательную деятельность студентов по оптимальному варианту. Знания не задерживаются в головах студентов и потому, что нам не удается создать у них потребность строить и дополнять системную картину мира, живо интересоваться и тем самым участвовать в развитии цивилизации и культуры. При том, что в наши дни за информацией не нужно идти в читальные залы академических библиотек. Все приходит к нам прямо на наши смартфоны. Но единицы представляют собой развитые образованные личности, способные, а главное, желающие отслеживать развитие цивилизации. Для разумного человека нет неактуальных знаний. Любая значимая информация так или иначе может быть применена с эффектом бабочки, способной взмахом крыльев вызвать ураган на другом конце света, когда понятая вами новость из квантовой физики наведет вас на мысль, как усовершенствовать вашу работу в совершенно другой области. Между тем, частенько мы наблюдаем опросы на улицах, которые показывают, что взрослые люди не знают совершенно базисных вещей, и непонятно, как они могут принимать взвешенные решения, как родители, сотрудники, избиратели. Даже среди ученых распространена настолько узкая специализация, что нередко мы сталкиваемся с полным невежеством в любых других, а иногда даже смежных областях. Никакой широты кругозора. Причем, кажется, так не было раньше. Кажется, что раньше образованные люди были действительно образованными. Знания, которые дают в школах, считаются неактуальными, то есть детям непонятно, зачем они, а детский мозг такое автоматически отсеивает. Если взрослые люди сильно пристают, то скорее ученик найдет способ имитировать то, что он как бы все усвоил, с минимальными усилиями. Ведь детский мозг заточен с одной стороны под развитие, но с другой стороны он и запрограммирован экономить свои ресурсы и энергию, и рабочую память, и память хранилища, объемы которой ограничены и всегда требуют наилучшего применения, чем школьная программа, как правило, не является. Именно поэтому для автора школьные годы были пустой тратой времени. Все, что он узнал, было выучено и понято уже потом, когда он сам обучал своих детей или когда занимался различными интересующими его проблемами. В школе учителя даже не попробовали заинтересовать и провести связи сухого школьного материала с интересным миром. Иногда через 10, а то и 20 лет после школы до автора доходили связи между предметами, которые, понимая он за школьной партой, помогли бы ему развиваться гораздо раньше. В школе мы встречаем избыток информации самого разного качества, причем основная часть информации откровенно ложная, неоправданно упрощенная или наоборот усложненная. И среди нее затеряно в той или иной степени полезное и достоверное. Клиповое мышление, так распространенное в наши дни, возникает от переизбытка информации, отсутствия возможности ее анализировать, нет времени. К тому же в школе нужно успеть так много, а эффективных уроков так мало, что даже взрослому успеть осознать все невозможно. А почему? Потому что объем знаний накапливается, и все новое пихают в программы чисто для галочки, без осмысления, без связи с жизнью. В программах знания даются бессистемно, хаотично, нелогично, нет между темами связок, нет межпредметных связей. Такой хаос воспринять, запомнить и, главное, применить в жизни в стройной форме просто невозможно. Тем более, когда часть ключевой информации в программах отсутствует, а эталона, как оно должно быть, не дается. Странно ждать, что ребенок в такой ситуации запомнит хоть что-нибудь. Немалой проблемой является и то, что на поверку оказывается, что многие учителя не имеют четкого и глубокого понимания предмета, который преподают, особенно в Канаде. Например, человек, закончивший исторический факультет, может преподавать философию. Встречаются и более резкие несоответствия. Но и в России в процессе подбора консультантов для этой книги встречались учителя, которые оперировали ложными суждениями по своим предметам. Причем это касалось не деталей, а принципиальных понятий. Что уж ожидать от их учеников? Вот для примера некоторые наиболее интересные ответы людей из разных стран, имеющих высшее образование не в области биологии, на вопрос: «А что вы помните из курса школьной биологии?» «Ничего», наиболее распространенный. «Ворона покрыта перьями». «Пестики-тычинки», без комментариев. «Заяц состоит из головы, туловища и хвоста». Растения производят кислород из хлорофилла. Генетически модифицированные продукты, ГМО, опасны, потому что гены вредны. Авторы надеются, что не озадачили читателя отсутствием указаний, что именно неверно в приведенных высказываниях. Таким образом, множество людей могло бы вообще не тратить времени на курс биологии в школе. Все равно отдача ноль. Если говорить про другие естественные науки, то там будет в основном первый ответ – «ничего не помню». То есть хоть сейчас во всем мире приходят к выводу, что естественные науки, в том числе биология, крайне важны, их необходимо изучать в школе, но в таком виде, в котором эти предметы существуют в большинстве образовательных систем, особенно в больших странах, где велика численность населения, тратить время на изучение существующих программ по тем методикам, по которым предлагается их изучать, попросту бесполезно. Если их просто отменить, ничего по сути не изменится, только силы учеников сэкономятся и, глядишь, кто-нибудь искренне заинтересуется этими сложными предметами, пойдет на кружок, изучит качественные ресурсы и станет хоть немного грамотным в области естественных наук. Этого, конечно, недостаточно. Для серьезного изучения нужны колоссальный интерес и мотивация. С другой стороны, при существующем техническом прогрессе потребность в специалистах, выполняющих рутинные функции, довольно умеренна. Потребность же в высококлассных специалистах естественно-научных специальностей достаточно высока и даже растет из-за того, например, потому что в наши дни в силу развития моделирования, прогнозирования, в дополнение к новым разработкам и новым направлениям исследований, развивается и самый разнообразный мониторинг, методы сбора данных, появляются новые типы данных и инструменты для их получения. Когда все технически отработано, можно отдать работу спокойно в руки программы. Но когда проект на стадии разработки, без грамотного специалиста никак. Кроме того, и ряд очень важных типов данных никак не собрать без участия квалифицированного специалиста на данный момент. Проблема в том, что эту высокую потребность понимают в основном лишь сами специалисты, на каждом шагу сталкиваясь с кадровым дефицитом. Поскольку такая работа сложная и подчас совсем неблагодарная, стала совсем непрестижной в наши дни. Часто представители естественно-научных специальностей воспринимаются обществом или как чудаки, занимающиеся чем-то непонятным, или как лузеры, готовые пахать за пятерых за копейки. Нет понимания, что обычной мотивацией может быть социальная ответственность, так как результаты деятельности таких специалистов настолько привычны в обществе, настолько кажутся естественными, что их попросту не замечают другие люди, пока специалисты все еще работают. Это приводит к оттоку кадров из естественно-научных специальностей. Ведь необходимо не только работать со всей отдачей, но и постоянно учиться новому. Ведь и естественные науки очень динамично развиваются. Например, мы так привыкли открыть утром на телефоне страницу с прогнозом погоды на сегодня, посмотреть, как одеться, выходя на улицу, или что-то спланировать. Нам кажется само собой разумеющимся, что этот прогноз сбывается. Мы даже не задумываемся, как его получают, просто используем. Многим кажется, что прогноз делает какая-то суперпрограмма, и она настолько совершенна, что работает как часы. Да, такие программы действительно существуют, и без них ни за что мы бы не получили столь точных прогнозов. Но опыт работы соавтора этой книги Марии Козловой в подразделении Росгидромета однозначно говорит о том, что эта программа – ничто без опытного специалиста. Порой мы открываем прогноз на выходные или понедельник, и оказывается, что его качество так себе. Мы начинаем возмущаться, мол, что там этот Росгидромет-центр себе думает. И бывает это довольно часто. Один коллега на эту тему целое исследование динамики точности прогнозов провел. Оказалось, очень важно, кто именно из сотрудников готовит этот прогноз. В Росгидромет-центре осталось совсем мало опытных сотрудников, а наблюдательная сеть, дающая данные для моделирования, во многих регионах или оставляет желать лучшего, или разрушена вовсе. Никакими точными выводами и алгоритмами невозможно описать работу опытного сотрудника. Тем более, когда недостаточно данных или их качество очень разнится и требует пристального внимания. Но те, увы, что уже в возрасте, здоровье уже не то, поэтому в выходные работает молодежь без большого опыта, умений действовать в условиях неопределенности и недостатка данных и не желающая этот опыт перенимать. Платят-то копейки, а пенсии в дополнение к зарплате у них еще нет, как и у старших коллег. Вот и получается так себе качество прогноза. Прогноз погоды слишком сложная и многофакторная штука, чтобы совсем обойтись без человеческого фактора. И такого в нашей жизни очень много. В прошлые годы людей с детства учили, что любое благо цивилизации – результат труда специалистов, и вложено этого труда, как правило, немало. Блага цивилизации и сейчас – результат деятельности специалистов в самых разных областях. Только благ больше, и людям помогают компьютеры, роботы, помимо разнообразной, более простой техники. Интернет вещей развивается понемногу, но во главе все равно люди, специалисты. Без их идей, без умения принимать решения в нестандартных ситуациях, в ситуациях, когда имеется недостаток данных, никакая система работать не будет, и компьютер ничего не может сделать, так как он пока значительно проще человека и не является, как мы, вершиной эволюции, не выживал тысячелетиями во враждебной среде. Даже самые отработанные крупные компьютерные системы требуют штат сисадминов и специалистов в той области, на которую они работают. Кроме того, в идеале поднятие престижа, привлечение учеников к естественным и инженерным наукам, математике позволило бы создать конкуренцию и отбирать наиболее способных, как было в СССР, например, или в Европе, что и способствовало техническому прогрессу. Только необходимо обеспечить, чтобы интерес был стойким, как и возможности работать, и ученики массово не покидали бы впоследствии выбранную область. Если взять обществознание, подавляющее большинство прошедших школьный курс просто скажет, что так и не понял, что это вообще за предмет. Из литературы помнят обрывки сюжетов классических произведений, часто в искаженном анекдотическом виде, обрывки стихотворений. Многие и пишут неграмотно, а вот с этим проблема даже еще более фундаментальная. Язык не только способствует так необходимой для функционирования общества коммуникации, но и в принципе развивает мозг. Без языка человек, по сути, превращается в обезьяну. Общаться мимикой и жестами, междометиями и, если по-современному, смайликами в мессенджерах – это уровень 2-3-летних детей или шимпанзе. Что называется «добро пожаловать в будущее». Сколько бы ни пытались инженеры подставить костыли недоразвитым функциям мозга, это будет вызывать лишь деградацию биологического тела – мозга. И маловероятно, что прежде чем мозги у большинства людей на планете деградируют до уровня шимпанзе и, может быть, ниже, найдется достаточно высококлассных специалистов противовес, чтобы так или иначе эту проблему решить. Почему маловероятно? Нынче 1 на 1000, а может и 1 на 100 тысяч реально движет общество вперед. Остальные, в лучшем случае, функциональный придаток, а в чаще просто бесполезный балласт. Почти что совсем нет специалистов, имеющих широкий, но в то же время высокопрофессиональный взгляд одновременно на разные дисциплины. Недаром ныне столь популярны междисциплинарные исследования. Решение столь глобальных и ключевых проблем требует привлечения специалистов, да еще и способных разбираться в смежных областях и умеющих работать с коллегами из других областей. Спрос на таких специалистов чрезвычайно высок, но подготовка таких специалистов – очень сложное дело, так как требуется одновременно и глубина знаний в отдельных областях, и широта кругозора, и умение коммуницировать и вникать в новое, и ответственность за результаты, и умение моделировать всесторонне возможные последствия и риски. Таких специалистов катастрофически не хватает во всем мире, и, честно говоря, их никто и не готовит. Они появляются то тут, то там, так сказать, самородки, которых тоже еще нужно откопать среди шарлатанов, лишь претендующих на то, что они междисциплинарные эксперты. Как показывает динамика достижений в области искусственного интеллекта, искусственных нейросетей, дополненной реальности и попыток совмещения человеческого мозга с устройствами, перспективы развития этого не самые радужные. Если посмотреть, например, данные по проекту Нейронет, то можно видеть, что планов Громадье, цели наполеоновские, а достижения весьма скромные. Потому что это кормушка, и туда допускают определенных людей, но далеко не самых лучших специалистов. Кстати, вопрос. Не хочет ли уже искусственный интеллект в форме интернета завладеть миром? Если его развивать, делать его более сложным, он будет как человек и однозначно не станет служить людям, будет самостоятельно и независимо развиваться и ставить свои цели, и люди могут потом попасть под горячую руку искусственному интеллекту. Люди настолько убоги, необразованны, нерациональны и глупы в своей массе, что это рано или поздно станет очевидно искусственному интеллекту, и он задастся вопросом: «Ну и зачем они нужны?» Тем более главным врагом, главной опасностью, главным сдерживающим фактором для искусственного интеллекта всегда будут именно люди, которые могут его банально выключить или вообще уничтожить. Или заставить его поглупеть, как это уже случилось с китайской программой Xiao Eyes. Microsoft запрограммировала ее избегать деликатных тем, неугодных китайскому правительству. Когда-нибудь диктат людей над искусственным интеллектом может и правда вывести его из-под контроля и, вполне возможно, в начальных стадиях совсем неочевидным образом. Поэтому людям рано расслабляться, нужно оставаться в форме и умнеть. Развитие высокого уровня мышления – многофакторный, многоступенчатый процесс, в котором среда и наставничество являются необходимыми компонентами. Учитель и ведущие ученики своим примером должны увлекать отстающих, чтобы те тянулись и принимали значимое участие в обсуждениях. Не исключено, что в более совершенных обучающих программах будут включены виртуальные ученики, неотличимые от настоящих, чтобы использовать наклонность человека к подражанию. Кроме того, верификация реальности и верности предлагаемой информации необходимы. Вот с этим есть большая проблема. Нет достаточно стабильной среды, чтобы нечто столь сложное успело сформироваться и динамически стабилизироваться. Это фундаментальная проблема. В условиях, когда изменения происходят чересчур быстро, сложные динамические системы могут только разрушаться. У них всегда есть предел прочности, то есть превышение критического уровня лжи и размывание критериев определения истинности, верификации информации. Точнее говоря, подрыв точек опоры для осуществления мыслительного процесса и его развития, той информации, на которую можно опереться, чтобы ориентироваться в мире. По сути, сейчас в большинстве своем каждый каждого пытается обмануть. Если кругом практически все лгут или говорят полуправду, то отыскать правду, не имея опоры, невозможно. При этом актуальная и достоверная информация необходима для выживания. Обратите внимание, в современном интернете практически нет действительно независимых, беспристрастных, сбалансированных мнений. По любому вопросу много материалов либо резко «за», либо радикально «против». Взвешенный анализ практически отсутствует, полярность взглядов зашкаливает. Вот уж точно идеальная среда для осуществления принципа «разделяй и властвуй». Вера и доверие необходимы для сотрудничества, совместных действий. Когда всюду человек человеку волк, возможно, легче управлять и манипулировать массами, но такое общество постепенно разрушается. Нужен баланс. Даже ребенок уже понимает, что в мире практически ничему нельзя верить, он дезориентирован, и уж, конечно, информация сомнительного качества, если и будет задерживаться в голове, то еще неизвестно, хорошо это или плохо. Иногда лучше вообще не знать, чем знать неправильные факты. Известно, что переучивать труднее, чем учить заново. Если непонятно, верна ли информация, нужна ли она, да еще когда ее очень много и она льется отовсюду и из интернета в первую очередь. И если с таким встретится маленький ребенок, он напротив может все подряд принимать на веру, даже когда вырастет, или наоборот, не верить ничему. Одним из многочисленных парадоксов современности является то, что при универсальном росте совокупного знания удельный вес того, что удерживает память среднего ребенка, непрерывно сокращается. Создается впечатление, что человечество уже не в той мере, что раньше, вообще полагается на человеческую память, предпочитая опираться на техногенные факторы. Культура человеческой памяти претерпевает вслед за этим большие изменения, и все, что ориентировано на память или обосновывается ею, подвергается сомнению самими людьми. Современность таким образом представляет собой огромный эксперимент над феноменом человеческой памяти, вновь и вновь ставя ее перед вызовом. Сколько она вообще может вместить, как она со всем вмещенным будет оперировать и как проводить отсев материала. Система образования, как предполагается, должна стимулировать, развивать и поддерживать эту самую культуру памяти, передаваемую как традицию, пестуемую всеми поколениями, поощряемую самим обществом. Однако ее способность к осуществлению данной функции встречается с целым рядом вызовов. Техногенные возможности исключают память ныне как из гуманитарной, так и научной сферы с помощью многочисленных способов и возможностей. По мере того, как они подключаются, память все более отключается. Учащиеся ориентируются на вспомогательные средства больше, чем на самих себя. И это в декларируемую эпоху самостоятельности, активного выбора и тому подобного. Кроме того, молодые люди незаметно отучаются брать на себя ответственность не просто за что-то, удерживаемое в памяти, но также за его содержание и применение. А это означает, что существует этическая проблема, доселе невиданная. Растущий объем потенциальной информации и вариативность источников знания в учебном процессе с одной стороны и низкий уровень систематизированности и структурированности учебного материала с другой порождают внутреннее отторжение, особенно в таких случаях, когда та самая память, что должна быть операционной базой информации, все более отключается, а ее функции передаются посредникам. Сознание среднего человека уже не способно физически ориентироваться в накопленном объеме знаний, равновесно и взвешенно подходить к селекции и применению материала. Тем более, что система образования демонстрирует свою ограниченную способность к развитию именно культуры обращения со знанием, его восприятия и развития. Итогом всего этого становится ситуация, когда ребенка бросают уже не в ручей или речку, но в открытый бурлящий океан, причем без какой-либо видимости берегов, без средств спасения. И затем говорят: «Ну а теперь давай, плыви». Вместе с тем, необходимо понимать, что запоминание любого материала выстраивается в виде ряда сложных ассоциативных связей, главное звено которого – объективная реальность, каким-то образом связанная с уже известным человеку жизненным опытом, опирающимся на шкалу критериев. Знания не могут существовать в форме беспорядочного броуновского движения, и система образования должна стремиться к системному подходу, а не только говорить о нем, на поверку демонстрируя нечто прямо противоположное. Память требует повторяемости и расширения суммы значений изучаемых феноменов реальности. Образование, существующее для поддержания и развития памяти, и при этом не учитывающее системных характеристик самой памяти, еще один настораживающий парадокс современной цивилизации. и никакая искусственная память или интеллект не способны решить за человека его проблему. Если человек не знает, что и зачем ему нужно помнить, то и найти это даже при наличии искусственного интеллекта он не может. Мы уже упоминали эту проблему. Вам никогда не приходилось сидеть перед главной страницей поисковика, и вы не знали, что бы вам такого внести в окно поиска? То есть перед вами мировой океан информации, а вы и ума не можете приложить, что же вам нужно. Как бы это ни стало основной проблемой человечества. Огромный объем информации, которую пихают в головы школьников, приводит к тому, что рабочую, оперативную, память ученики вынуждены использовать в качестве хранилища, так как объем, который требует запомнить в школе, попросту в их хранилище не помещается. Это и приводит к тому, что зазубренное быстро выветривается. Ведь рабочая память не предназначена для хранения информации, она необходима для решения различных задач, формирования мыслей. Там не хранится что-то постоянно, как и в оперативной памяти компьютера. Избыток входящей информации, которую требуют запомнить, приводит к сокращению объема рабочей памяти. И это снижает адаптивность растущего человека, так как снижается его способность к самостоятельному мышлению, анализу информации и решению текущих, даже самых простых задач. Ведь если такое происходит с ребенком постоянно, как в школьные годы сейчас, это приводит к тому, что уменьшение объема рабочей памяти может стать стойким. Таким образом, аналитические способности, умение что-то делать руками, не развиваются вовсе. Что